Разочарованная барышня сочла намек Ги грубостью. Разъясняя ей ее заблуждение, он следует в переписке протаренной дорожкой. «Я подумал, что вы хотите меня заинтриговать, как это делали до вас многие, оставаясь для меня неизвестной. Я стараюсь выражаться как можно яснее по всем пунктам, чтобы не произвести впечатление Буки. В жизни я лишен этого качества. Нет, пожалуй, такого человека, который был бы меньшим Букой, чем я. Но прежде всего, я наблюдатель и рассматриваю то, что меня забавляет. От всего, что мне кажется незначительным, я вежливо отстраняюсь». Барышня по-прежнему не удовлетворена. На сей раз Ги обрывает переписку, отвечая ей из шале де Лизер. «Это последнее письмо, которое вы от меня получите. Наивные вопросы, которые вы мне задаете, удивили меня. Я стараюсь никому не показывать свою жизнь, и никто ее не знает. Я скептик, отшельник и дикарь. Я работаю и только. Чтобы быть одному, я веду кочевой образ жизни, и лишь одной матери известно, где я нахожусь». Это последний исполненный искренности автопортрет Ги. «Никто обо мне ничего не знает. Я слыву в Париже порядочным человеком. Я порвал со всеми писателями, которые, начисто лишенные фантазии и воображения, выслеживают любого человека, видя в нем прежде всего прототип для своих романов. Я не пускаю на порог журналистов и категорически запретил писать что-либо обо мне и о моей жизни. Я разрешаю говорить только о своих книгах». И так как его корреспондентка намекает ему на Мусю, с которой он обращался мягче, он объясняет: «Я ответил мадемуазель Башкирцева, это правда, но так и не захотел с ней встретиться. Она написала мне, что добьется своего. Тогда я уехал в Африку, написав ей, что с меня довольно этой переписки». Но что с романом «Анжелюс»? Мопассан знает, что ему уже не на что надеяться, и он сдержит слово, которое он дал самому себе. Глава седьмая. Собаки воют, Рождество на островах, на Грасской дороге, медицинское заключение, наследственность, первый день 1892 года, последний акт, самоубийство с соблюдением приличий, мобилизация, решение Лоры у причала. Я снял в Каннах на самом юге очаровательное шале, защищенное от всех ветров. Дом. Арман Лану. Стоит в центре на набережной, окруженный со всех сторон зданиями. Если бы он принадлежал мне, я назвал бы его грелкой. Можно себе представить, какое облегчение испытывал Мопассан в этом маленьком, ничем не примечательном домике. Улыбка все реже появляется на лице Ги. В октябре 1891 года английский книготорговец ставит его в известность о том, что заведение «Телье», вышедшее в издательстве «Авара», распродано. Через судебного исполнителя Мопассан устанавливает, что на складе издательства действительно нет ни одного экземпляра книги. Адвокат Ги настаивает на том, чтобы издатель постоянно располагал запасом книг минимум на 50 экземпляров. Он требует, чтобы Виктор Авар возместил Мопассану убытки. Объяснения между писателем и издателем ведутся в весьма резкой форме. А вот и новая неприятность. Американская газета «Стар» сфабриковала из рассказа завещания большой роман и опубликовала его, подписав без ведома Мопассана его именем. Мы знаем об этом из телеграммы Ги к матери, посланной из Парижа 19 октября 1891 года. «Опять похолодало, пора спасаться. Уеду пятницу или субботу. Немедленно вышли мне американскую нью-йоркскую газету «Стар». Я привлеку их к суду». Повсюду, где возможно, он затевает судебные дела, учиняет иски, пишет жалобы. Он поносит всех и все. На борту милого друга он ругает волны. В шале им вдруг овладевает мания величия, Сколько раз я просил вас, Франсуа, называть меня господин граф. Появляется новая навязчивая идея. Мопассан повсюду усматривает присутствие вредных солей. Вчера я чувствовал себя немного лучше, и потому смог отправить вам успокоительное письмо. Вслед за тем я провел ужасную ночь. Мозговое расстройство мучило меня. Мой мозг трепетал от непереносимой боли. Пот бежал со лба, как из источника. Сегодня утром я упал, и недавно в моем саду